Глава 22. Вечер настал так внезапно. Буквально в одно мгновение небо сгустилось вечерними сумерками, а людей в офисе осталось очень мало. Девчонки в чате совсем притихли, никто больше не обсуждал ни компанию, ни предстоящий корпоратив, которым меня просил заняться Антон еще 2 часа назад. А что я? Светочка летала в облаках, сжимая зубами ни в чем не повинный карандаш. Глядела в монитор и не видела толком ничего. А хотя нет, видела. Лицо шефа, взгляд которого то улыбался, то хитрил, то полыхал искрами похоти. Воспоминания о пережитом удовольствии в кабинете начальника никак не давали покоя. Они прокручивались в голове из раза в раз, снова и снова. И меня это сводило с ума. Нет, сердце не наполнялось болью, а не из живота какой-то там тяжестью, да и жар не беспокоил. Наш секс, если его вообще можно назвать таковым, был шикарен. Только сейчас произошедшее вызывает у меня абсолютно другие эмоции, и одна из них — стыд. Антон звонил несколько раз по внутренней линии, просил девочек-пиарщиц поторопиться с концепцией вечера, а я даже передать эти новости не смогла. Вот просто не смогла. Пальцы отказывались нажимать на нужные кнопки на клавиатуре. Стыд, в принципе, редко меня сопровождал. Все-таки я несколько месяцев поработала в стрип-клубе. За это время я научилась сдерживать эмоции в себе и не стесняться выставлять на показ свои прелести. Только в последнее время произошло слишком много событий, которые заставляли меня покрыться испариной от омерзения, в то время как совесть буквально вгрызалась в глотку. Сначала я застала босса в приватной комнате, затем совершила непоправимую ошибку, из-за которой Антон расплачивается до сих пор, а теперь и секс. Ну почти секс. Он всего лишь трахнул меня пальцами и подарил удивительный оргазм. Всего лишь. В общем, я не работала. Совсем. Практически до самого вечера. Лишь звонки принимала и отвечала на автомате на поставленные вопросы. Странно, что Антон меня не мучил своими просьбами «подай, принеси», и я искренне рада этому. Вечер, часов 7-8, может. Время пролетело очень быстро. Щелчок, и Антон просит собраться домой. Еще щелчок, и мы дома, в просторной квартире. Кадры один за другим проплывали перед глазами, но толком ничего не запомнилось. В себя помогли прийти знакомые руки, которые обхватили мою талию, как только мы перешагнули порог родного дома. «Все в порядке?» — интересуется Антон, странно глядя мне в глаза. «Почему странно? Потому что в его небесном взоре я заметила маленькую толику беспокойства. Неужели волнуется? Ах да, сегодня же нас ожидает продолжение. Как можно об этом забыть? Вот и переживает. Как бы куколка во время экспериментов не сломалась». Но в ответ звучит: «Все прекрасно, просто немного устала». Шеф взглянул на меня немного подозрительно, словно я скрывала государственную тайну, а потом нежно прижал к себе. И теперь начинаю подозревать я. К чему эти нежности? Эти объятия? Это тепло? Это чертово дыхание, которое так нежно ложится на мою кожу? Наверное, со стороны мы выглядим красивой влюбленной парой. Он большой и заботливый, готовый защитить от бед, а я маленькая и беззащитная, но способная сохранить домашний очаг. Кто бы на первый взгляд подумал, что я бывшая стриптизерша, а Антон выкупил меня за деньги. Ой, никто, я вас уверяю. Все привыкли верить в сказки о прекрасном принце и красивой принцессе, но это не мы, увы. Мурмяу? Замяукала клёпа и тут же начала привычно тереться о мои ноги. И не только о мои. Штаны босса вот-вот готовы приклеить к себе кучу кошачьей шерсти. «Что это она делает?» Со странным выражением лица интересуется Антон. «Она соскучилась. Так коты проявляют ласку. У тебя никогда животных не было, что ли?» «Нет, я их не люблю». «А зря. Они очень милы. Вот смотри». И тут же поднимаю на руки мою масечку. Она не такая ужасная, какой кажется на первый взгляд. Показываю шефу свою маленькую кошечку, который вытягивается на руках и обнюхивает его новомодный костюм. Но Антону почему-то эта идея совсем не по душе. Он смешно морщит нос и отходит назад на пару шагов. «Эх, Клёпчик, не любят тут нас». «Может, разогреешь ужин?» «А у нас он есть?» «Посмотри в холодильнике», — командует босс и уходит в свою комнату. «Ах да, я же совсем забыла, что в этом огромном холодильнике можно целый клад найти. В чем я убедилась, когда утром перед уходом хотела сделать кофе в переносной кружке. И пока Антошка не поторопил, я стояла у холодильной камеры минут 15, рассматривая содержимое. Вы не ослышались. Именно у камеры, потому что габариты сравнимы с ванной комнатой в нашей с мамой квартире. Да и запасов там хватит, чтобы прокормить всех голодающих в Африке. О, у нас утка пареная есть. И жареная, и запеченная. Подогрею своему любвеобильному боссу жареную, а себе пареную. Точнее, подогрела бы, если бы меня не отвлек телефонный звонок. Мама. «Светочка, почему ты не звонишь?» Нежным, но немного уставшим голосом спрашивает мама. «Прости, я только что с работы приехала». «Я хотела поговорить с тобой перед операцией». «Ох, черт! Она же сообщала, что операцию назначили на завтра. Я сама хотела позвонить во время обеденного перерыва, но Антон с его просьбами, а потом и наше сумасшествие, боже! Я совсем забыла про человека, ради которого пошла на эту авантюру». «Конечно, мамуль. Тебя подготовили к операции? Доктор ничего не говорил?» «Подготовили. Сегодня, кроме воды, ничего не ем». «Это последний шаг. После операции ты будешь абсолютно здоровой...» «Светочка», — начинает мама и на некоторое время замолкает. Вряд ли она держит театральную паузу, однако она мне совсем не нравится. «Если со мной что-то случится, помни, что ты сильная». «О чем ты, мам? Все будет хорошо. Доктор же сказал, что ты поправишься». Убеждаю больше себя, чем ее. «Почему?» «Потому что в глубине души мне кажется, что мама не договорила. С самого начала, когда поставили диагноз. Иначе она бы не стала сейчас драматизировать». «Послушай, если что-то пойдет не так, помни, что я тебя очень люблю». «Не пугай меня. Ты выкарабкаешься, слышишь? Все будет хорошо. Я жду тебя дома, в Москве, мамуль, слышишь?» Только она вряд ли слышала. И я вряд ли услышу ее голос. Потому что чувствую, как ток крови заглушает посторонние звуки, как неприятный до боли противный ком подступает к горлу и давит. Больно давит. Он готов вот-вот выйти наружу с диким криком. С моим криком. «Мне пора, отбой объявили. Я люблю тебя, Света. Я тебя люблю». Я кое-как выдавила из себя последние слова, а когда мы отключились, позволила себе расслабиться. Почти позволила. В глазах стоит один сплошной туман. Все размыто. Не могу облокотиться даже о столешницу. Ее нет рядом. Нет опоры, которая не позволила бы мне рухнуть на пол прямо посреди кухни и зареветь. Истошно так, словно меня режут по-живому, без наркоза. Хотя в какой-то степени так оно и есть. Мне больно, ужасно больно от того, что сейчас я нахожусь в нескольких тысячах километров от любимой мамы и не могу ничем помочь. Не могу утешить, настроить на позитивный лад. Просто-напросто не могу, не в состоянии. Как я могу кого-то успокоить, когда у самой душа разрывается на части? Что, если врачи не смогут ей помочь? Или операция пройдет неудачно? Или реабилитация? Как я буду жить без мамы? «Света!» — выкрикнул кто-то издалека. «Откуда-то из другой комнаты или квартиры. Может, на улице услышала? Кому я понадобилась именно сейчас? Какая разница? Если надо, подождут. Мне сейчас ни до кого. Выпей». Я не сразу чувствую, как меня окутывает что-то теплое. И что-то греющее. Одеяло? Свитер? Наверное. Только откуда они появились? «Слышишь меня? Немедленно выпей». Мне насильно слегка запрокидывают голову и буквально вливают какую-то жидкость. Фу, какая дрянь. Вода что-то слишком горькая и кислая. но выпить пришлось все до последней капли. Вот так. Легче? А? Что? Легче? Серьезно? Как мне может полегчать, когда я не знаю, выживет ли мама? Как? Только спустя пару мгновений я понимаю, что нахожусь не одна. Что сейчас рядом со мной на этом холодном полу сидит босс и обнимает. И не для того, чтобы раскрутить на секс или возбудить, а просто дарит тепло. По-человечески. Пытается сделать то, что я не смогла по отношению к матери. Поддержать. Я так боюсь. Пищу сквозь слезы. А я плакала? Наверное, да, раз по щекам капали маленькие слезки прямо на грудь Антона. Он сидел в обычной хлопковой футболке, которая впитывала всю мою соленую жидкость. Но ему было плевать на то, что я могу испачкать его одежду, поплывшей тушью или подводкой для глаз. И мне плевать. Она вылечится. Антон говорит так уверенно, словно это обязательно произойдет. Будто мама правда выживет. Будто он знает наверняка. Я хочу в это верить, верить словам человека, который выкупил меня для своего удовольствия. И сейчас почему-то наш договор уходит на второй план, как и дневное развлечение, а на первый выступает тепло. Простое человеческое тепло, которым не каждый человек способен одарить другого. Оно особенное, согревающее, родное. Я считала, что босс эмоционально скуп и не способен на сострадание. Однако этот поступок доказывает обратное. Именно он сейчас пришел на помощь. Именно он успокаивал меня и прижимал к себе. Он вытирал слезы одноразовыми салфетками. Может, Антон и скотина? Но где-то в глубине души я уверена, что в нем живет настоящий мужчина. Остается только надеяться, что за меня говорят не эмоции.